нет ли чего. Он вошел в вагончик, следом за ним поднялся и Киреев. Обыскав шкаф и не найдя в нем ничего прохладительного, Амангер сердито фыркнул и хотел опять выйти на воздух, но Киреев тем временем успел уже скинуть мундир и развалиться на постели Лизы. «Разрешите прилечь на ложе вашей, так сказать, одолиски?» И блаженно закрыл глаза. «Кстати, с кем она вводит знакомство?» «Не интересуюсь», — сухо сказал Манберг. «Не хватало, чтобы я стал подглядывать за своей прислугой». «Надо подглядывать», — заметил Киреев. Манберг молча пожал плечами. «Когда будет решен, наконец, вопрос в отношении Мирвольского, Павел Георгиевич?» После маленькой паузы спросил Киреева Манберг. «Я уже устал объяснять ему причины задержки и боюсь, что он сам скоро догадается, в чем дело». «Это вам урок, Густав Евгеньевич», — сердито сказал жандарм. «Не начинайте переговоры с такими лицами, не согласовав их предварительно со мной». «Мы уже тысячу раз об этом говорили», — теряя терпение, заявил Манберг. «И меня теперь интересует только конечный результат. Мне нужен врач. Поймите, среди рабочих редкий день обходится без увечья. И если это станет поводом к серьезному недовольству, пеняйте на себя». «Воздержусь давать немедленное разрешение в столь неспокойной обстановке, а о дальнейшем говорить сейчас преждевременно». «Вы меня делаете перед Мирвольским дураком, Павел Георгиевич», — раздраженно сказал Манберг. «С такими господами поменьше церемоньтесь, Густав Евгеньевич», — лениво заметил Киреев. «Припомните-ка Рождество. Какими дураками тогда были мы в доме Мирвольского? Мулат до сих пор не может забыть». «Какой Мулат?» — недоумевая переспросил Манберг. «А этот так называемый франко-американец», — зевнул Киреев. «Забавный человечек. Суетится со своими прожектами». «Почему суетится?» — повернулся к нему Манберг. «Лонг де Лобель уже добился, что его предложение направлено специальной комиссии, и там изучаются». «Пустяки», — сказал жандарм. «От так называемого изучения до решения весьма еще далеко. Но затем его проект все-таки будет слушаться у самого генерал-губернатора», — воскликнул Манберг. «Когда?» — спросил Киреев. «Сроков я вам не назову, не знаю. А я знаю, не скоро, не раньше, чем у этого мулата начнутся так называемые нервные припадки». «Вы это действительно знаете, или вам этого только хочется?» — спросил Манберг. «И знаю, и хочется». «Вы говорите о нем так, Павел Георгиевич, словно Лонг де Лобель не заслуживает никакого уважения». «Уважаете, если он вам нравится», — плотно смежая веки и словно всерьез засыпая, сказал Киреев. «Но даже вы все-таки, ей-богу, больше русский, чем этот француз-американец». Он повернулся на бок, и солнце ударило ему в глаза. Киреев недовольно сморщился, потом привстал, схватил подушки в охапку и перебросил их в другой конец кровати. Сел, отдуваясь, потыкал пальцем в матрас. «Так вы знаете, с кем она водит знакомство?» «Нет», — резко трубил Манберг. «А у меня есть сведения, что ваша прислуга знакома с рабочими, состоящими у меня на подозрении». Киреев встал, откинул одеяло с постели Лизы, запустил руку под матрас. «Что вы делаете, Павел Георгиевич?» — багровее закричал Манберг. «Я не позволю в моем доме». «Постель не ваша», — хладнокровно возразил Киреев, продолжая шарить под матрасом. «А вы не знаете, с кем водит знакомство ваша прислуга?» «Копаться в грязном белье женщины», — брезгливо сказал Манберг и отвернулся. «Какая гадость!» «Ничего-ничего, по долгу службы». Киреев вытащил из-под кровати маленький сундучок. «Это ее вещи». «Я вас заставлю, Павел Георгиевич, после этого целых полчаса мыть руки», по-прежнему стоя спиной Кирееву, сказал Манберг. «Ничего», — повторил Киреев, вынул из кармана какую-то железку, ковырнул ею замок и откинул крышку сундучка.